Глава десятая. Всем-то неугодник. Хар присел на корточки, глядя широко раскрытыми невинными глазами прямо в лицо беглому телесу. «А ты-то почем знаешь, что я истинной веры не ищу?» Мсеймы растерянно переглянулись. Было очевидно, что посылали их вовсе не за тем, чтобы проводить диспуты. «Смутен ты!» — угрюмо проговорил бывший телес. «А кто смутен, тот и других смутит». «А ты бы не мудрствовал, человече», — как можно мягче проговорил Хар. «Встретил? Веди к своим». Свои поджидали у следующего холма. Впрочем, нет, не ждали. На Харра возрились с безмерным удивлением, даже работу побросали. Работа, между прочим, была диковатая. Отощавшие, смуглые от загара молчаливые мужики — голыми руками вскапывали землю вокруг отвесно вздымавшегося скалистого холма. Основание его было грубо обтесано примерно на высоту человеческого роста. Ниже шла канава, в которой самые ретивые землекопы стояли уже по пояс. Одеты были небогато. Кое-кто в одинаковых бесцветных балахонах, остальные в своем, но уж очень драном. К Хару, шлепая сандалиями по собственным пяткам, подошел еще один с постным ликом и тремя причудливыми узлами на перепояске. «Чтишь ли ты единого неявленного, человече?» Хар пожал плечами. «Я ничего о нем не знаю. Как же я могу его чтить?» «Ответил честно», — с легким удивлением констатировал постнолицый. «Но есть же у тебя собственный бог. Каков он?» «Да солнце ясное! Кто ж выше его?» «Выше его неявленный», — законно отозвался вопрошавший и не удержался, почесал в затылке. «А как это ты выбрал бога, до которого и дотянуться-то нельзя?» «Я не выбирал. Солнцу красному весь мой народ кланяется». Челюсть клацнула, отвисая. «Одному?» «Одному, человече». Озадаченный Мсейм топтался на месте, явно не зная, как поступить с этим свалившимся ему на голову пришельцем. «Ну, и чего ты к нам подался?» — спросил он с тихой ненавистью, как видно, уже предчувствуя, что теперь мороки не оберешься. «Душа истины алчит», — торжественно возгласил Хар. «А вы что, разве не всех принимаете?» Это вернуло допросчика к его прямым обязанностям. «Всех, всех!» «Железо на себе имеешь?» Хар с сожалением вытащил из-за пояса кинжал. «Брось!» Пришлось разжать руку. Добрый клинок, обиженно брякнув, зарылся в пыль. Мсейм выпростал ногу из сандалии, нагреб еще немного землицы и затоптал кинжал, не прикасаясь к нему руками. «Копай со всеми!» — приказал он Харру. «А надумаешь вернуться? Ступай спиной к солнцу. Мы никого не держим». И пошел прочь. Да, не больно много удалось узнать. «Ну да там посмотрим. Ведь сказали, не держат». А огниво-то, слава незакатному, отобрать не догадались. Он без излишнего энтузиазма подошел к груди камней, образовавшейся после обтесывания скалы, выбрал острый и длинный осколок, спрыгнул в канаву, огляделся. Ни одно из лиц симпатии не вызывало. Но один ошейный телес с рубцом на подбородке, видно, тщился ошейник расколоть, показался ему хотя бы не таким грязным, как все. «Я землю рыхлить буду, а ты выгребай», — сказал он телесу, пристраиваясь рядышком. Телес испуганно шарахнулся. «Это ж камень, богом сотворенный, не железо поганое», — громко и назидательно изрек Хар. Его спокойная уверенность подействовала. Работа пошла на двоих, поначалу даже стало весело. Потом, естественно, прискучило. Новизны впечатлений от землеройного труда хватило разве что на пару часов. Напарник работал старательно, но губы при этом сжимал до синевы. Верно, болтать здесь считалось за грех. А этому было чего бояться. С его-то ошейником, если выгонят отсюда, то одна дорога — в лес к подкоряжникам. Солнце уже клонилось к закату, и молчаливые труженики все чаще и чаще на него поглядывали. Хар тоже помалкивал, верный своему правилу ни о чем поначалу не спрашивать, а подмечать то, что само на глаза да на слух попадается. Наконец, солнце коснулось своим тусклым задиком края земли, тотчас раздался знакомый пронзительный свист. Все разом выпрямились, бросив работу, и двинулись вдоль основания холма, обтекая его кто слева, кто справа. Хар припрятал свою ладную мотыжку, чтобы на завтра никто ее не перехватил, и пошел следом за всеми. С другой, солнечной стороны холма, канава была вырыта в ширину человеческого роста, устлана сухой травой и прикрыта сверху наискось прислоненными к стенке стволиками молодых деревьев. Ветви их на одном краю были уже часто переплетены толстыми травяными стеблями. Однако разглядывать это нехитрое жилище, в котором ему совершенно очевидно предстояло провести не одну ночь, было недосужно. Все мсеймы, числом около 30, столпились возле широкого чана с водой, торопливо смывая грязь с запыленных лиц и почерневших рук. Хар скривился, увидав бурую взбаламученную воду. Опоздал. Теперь в нее и палец-то окунуть противно. Однако пришлось все-таки сполоснуться, и пока он обтирал руки о собственные штаны, на лице его отразилась такая брезгливость, что давешний напарник над ним сжалился. «Не печалуйся». Губы едва шевелились, но шепот был отчетлив. «Завтра омываться поведут». Как-то сами собой все разделились на три кружка, опустившись прямо на утоптанную траву. Хар совсем заскучал. Похоже, что кормили в сухомятку, но тут он ошибся. Проворные вьюноши в чистеньких балахончиках поставили в каждый кружок по громадной мисе распаренных зерен, а на колени каждому едоку кинули по знакомому травяному листу с кусочком свежего сыра. По рукам пошел бурдючок с прохладной водой. Ели молча, и дружное чавканье напоминало кормежку свиней. Внезапно один из сотрапезников отложил свой лист с недоеденной кашей, поднялся и вышел на середину. Чавканье, как по команде, прекратилось. Все продолжали жевать, но уже совершенно бесшумно. Мсейм заговорил, и Хар тут же про себя отметил, что речь его так же неопрятна, как и его вид. Посапывая, причмокивая и повторяя одну и ту же фразу по 3-4 раза, он начал сетовать на то, что пища их от земли, а не от Бога, ибо земля уже существует, а Бог единый еще не явился. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, когда он перешел ко второй половине своего выступления. Как уходит солнце, так уйдут и многие из сидящих здесь, не дождавшись прихода неявленного. Но им воздастся за ожидание праведное, ибо благодать будет дарована им и после смерти. Это обещание также многократно повторялось, пока последний солнечный луч не утоп в вечернем тумане. Тогда оратор вернулся на свое место, к недоеденной каше, а участники трапезы наконец-то разом заговорили, точно с них сняли заклятие. Некоторые вставали, отряхиваясь, и отправлялись подаль, где росла особенно высокая трава. Хара поразила какая-то неестественная смесь свободы и подчиненности, царствовавшая в этом полумонашеском мирке. Вот сейчас каждый волен делать что угодно, можно даже повернуться и двинуться во свояси. Но на завтра всех снова погонят на каторжный труд от восхода до заката, и они будут работать, не проронив ни слова. И все за какую-то обещанную благодать? Он оглядел темные фигуры на фоне быстро тускнеющего неба. Сейчас бы каждому из них по ядреной девке, и никакой божественной благодати не надо. И тем не менее, приперлись они в эту степь, и жрут свою крупянку, и боятся заикнуться о чем-то своем, и живут надеждой, выуженной из сказочки косноязычного болтуна, у которого 5 узлов на кушаке и патлы аж до самого причинного места. И что самое смешное, с ними и он сам, странствующий рыцарь Хар-Похаррада, веселый менестрель. Он же недоносок Поск, поскребыш, которому больше не видать родимой Тихри, как своих ушей. А зачем? Да просто все остальное на этой паскудной земле ему уже обрыдло. А так наберешься байк этих дурацких, будет потом что другим пересказывать. «Не ври», — оборвал он себя. «Кому это другим? Других ты видал в гробу пополам распиленным. Все ради девки, что тебя выставила. Ей одно и рассказать». Авось промсеймов послушает, в диковинку ей это будет. К тому времени, когда он вернется, она уже и опростается. Тут он ее и заговорит. Он покружил еще немного вокруг холма, набрел на какие-то аккуратные грядки, на которые несколько доброхотов таскали воду из умывального чана. Сразу видно было, что делалось это без принуждения, в охотку. Понемногу все потянулись на покой. Хар намеренно замешкался, чтобы дать остальным улечься. Нужно было пристроиться с краю, чтобы не набраться от подкоряжников лесной живности. Напарник вроде бы ждал его, сидел на корточках, оберегая два крайних места. Хар благодарно похлопал его по плечу, улегся. Подождал немного, не заговорит ли? Нет, молчал. Видно, и говорить-то бедняге было не о чем. Хар глазом не успел моргнуть, как тот уже храпел. Растолкал его странствующий рыцарь в своих одиноких ночевках, привыкший к благодатной ночной тишине. «Знаешь, какая разница между тобой и козлом?» «Ну?» «Козел, когда храпит, двумя бородами трясет, а ты — одной!» Напарник некоторое время молчал, недоуменно почесывая голый подбородок. Потом, наконец, до него дошло, и он по-детски радостно заржал. «Тоненько, точно же ребенок!» Хохотнули, сдержанно в кулак соседи, шепоток полетел все дальше и дальше, и где-то не удержались. Грянул громовой хохот, покатившийся обратно к Харру. Теперь гоготали все до единого, даже те, кто проснулся и не знал, от чего родилось веселье. Слишком туго натянулась струна, сдерживавшая этих натужно молчаливых людей. И теперь она лопнула, и ее звон отдавался в повизгивании, до которого дошел кто-то, уже пребывающий на грани истерики. Смеялись вдосталь, как пьют воду после дневного перехода через сухую пустошь. Понемногу стихло. Кое-кто, переступая через лежащих, пробрался к выходу и сиганул в траву, сберегая единственные порты. Хар прикусил язык, твердо наказав себе больше в роли весельчака-рассказчика не выступать. «Чай не на перу». А ведь впервые на этой земле людей повеселил. С этой мыслью, невольно ласкающей его самолюбие, он и отошел ко сну, уже не понимая, грезится ему или действительно, как из-под земли выросла там, за редкими стволиками, слабо озаренная фигура в венце из голубых пирлей. Она остановилась напротив него и долго еще стояла, словно могла разглядеть его в полной темноте. Наутро, за сытными бобами, с бодрящей травкой, он ощутил на себе доброжелательные взгляды. Так на пирах после удачной песни на него поглядывали с благодарностью и ожиданием. «А ну-ка еще!» Хар понимал, сейчас не время. Молчал, как все. Но подошел косноязычный с узелковой перепояской, ласково проговорил. «Ты силен, человече! Не возьмешься ли воды натаскать, чтобы слабых не утруждать?» «Отчего же нет? Дело не хитрое!» Также благодушно отозвался Хар, про себя ухмыльнувшись. «Мягко стелишь ты, братец, а как сейчас остальных на рытье погонишь?» Но, к его удивлению, никто на работы никого не гнал и не принуждал. Все поднялись неспешно, но уже молчаливо, потягиваясь, напивались впрок студеной водой, сохранившей ночную свежесть. Кое-кто даже подался в травы, пощипать каких-то красноватых листиков, показавшихся Харру чересчур сладкими, а кто-то уже работал. К Харру подошел сутулый подкоряжник. Во всяком случае, Хар так решил, поглядев на его босые ноги, явно не знавшие обуви уже много лет. «Пошли по воду, что ли?» Они подхватили коромысло с тонкими сетками, плетенными из какого-то волоса, в которых помещались круглодонные бодейки, изнутри мазанные молочно-белым окаменьем. Потому что трещины замазывались уже серым и голубым, Хар понял, что здесь своего собственного зверя Блева не держали, а каменьем разживались за счет того, что приносили беглые. Они двинулись по едва заметной тропе. Сразу видно, что осваивать этот холм начали совсем недавно. Трава становилась все выше и выше, пока не скрыла идущих с головой, несмотря на изрядный рост обоих. Хар заскучал. Идти-то оказалось далековато. А на обратном пути не отдохнешь, на круглое донышко бодейку не поставить. Он принялся считать шаги, несколько раз доходил до сотни, сбивался. Когда появилось желание начать ругаться вслух, впереди послышались голоса. Тропа стала шире, потом резко кончилась, и они вышли на обширную пустошь, посреди которой возвышалась небольшая грудка камней, из которых и бил источник. Воду здесь берегли. Зелененые желоба отводили ее в чаны, колодцы и врытые в землю кувшины. Внимательный молодой Мсейм в одной набедренной повязке бродил, высоко задирая ноги и осторожно переступая через желоба, отворял и закрывал заслонки, пускающие воду то в одну, то в другую емкость. Слева, полукругом, располагались густо зеленеющие грядки, над которыми возились рослые мужики, не иначе как по отбору. Справа две загородки образовывали проход, по которому подводили на водопой тех мелких безрогих скотинок, которых Хар приметил в степи еще вчера. Хар со своим спутником присели на землю, отдыхая и поглядывая, когда же им укажут, откуда воду брать. Наконец указали, и опять же никто не подгонял, можно было бы просидеть еще сколь угодно. Но подкоряжник направился в обратный путь, чуть покачивая полными бодейками, и Хар двинулся следом, успев прихватить по дороге две приглянувшиеся ему рогульки. Путь обратно, как он и ожидал, оказался не таким приятным, и Хар, пройдя примерно его половину, окликнул своего проводника. «Эй, погоди-ка малость!» Тот послушно остановился. «Подержи мое коромысло!» Он освободился от своей ноши, чуть отступая от тропы, глубоко вбил в землю прихваченные колья с разветвлениями на концах. «Давай коромысло сюда, отдохнем!» Подкоряжник с удивлением возрился на Харрову затею. Видно было, что здесь никто не проявлял никакой выдумки, просто делали свою работу от зари до зари, и вся недолга. «Однако ты взял, не спросясь», — укоризненно проговорил Харров сотоварищ по трудам праведным. «Неладно это». «Я ж голос подать не решился», — возразил Харр. «У вас тут все молча делается». «Человецы молчат, потому как говорить не об чем», — отрезал подкоряжник. «О суетном за работой болтать грех, а о божественном только навершие ведают». «Навершие — это который за вечерней трапезой блекотал?» «Ты в грех меня вводишь», — сурово констатировал подкоряжник. «По уставу нашему нельзя гневаться на ближнего». «А смеяться над ближним можно?» «Тоже грех». «Однако вчерась ты ржал, как жеребчик, да и другие запреты на себя не клали. Общий грех». Не понравился Харру его тон. Переборщил водонос со своей суровостью, от нее так и несло лицемерием. «Слышь-ка, босоногий человече, а ты сам часом в навершие не метишь?» «Навершие? Это кто много лет в предвестной долине провел? По каждому году узел на опояске. Однако засиделись мы. Нам еще одну ходку делать с бурдюками для питья». Он снял с рогулек свое коромысло и потопал по узкой тропе, гулко впечатывая шаг в плотную степную землю. Хар решил малость поотстать, чтобы перед глазами не мелькали его грязные пятки. А с бурдюками он постарается пойти первым. Когда трава, понизившись, открыла им наполовину обустроенный под жилье каменистый холм, шагавший впереди водонос задержал шаг и как-то неуверенно оглянулся на своего спутника. «А скажи-ка, человече, что это за зверь такой, жеребчик?» «Любопытство — тоже грех», — отрезал Хар, не желавший вдаваться в описание животного мира родимой Тихри. «Похоже, лошадей тут и вовсе не водилось». Да и кому они были бы нужны на этих уступах? Мясо жилистое, молоко поганое, а ходить в упряжи или под седлом, как послушные рогаты, их и вовсе не заставишь. Вылив воду в чан, оба забрались под навес и немного отдохнули. Никто косо не глянул, и это Харру снова понравилось. Днем здесь, как он понял, не кормили, чать не господские хоромы. Но он в своих странствиях привык насыщаться только дважды — на вечерней и на утренней зорях. Водонос поднялся первым, но Хар все-таки подхватил бурдюки с коромыслом и сумел проскочить на тропу раньше напарника. Темп задал себе непомерно скорый, так что подкоряжник остался далеко за спиной. Его не окликнули, стало быть, ничего противоречащего уставу здешнему он себе не позволил. Он придержал шаг и прислушался к собственным мыслям. А их, собственно говоря, и не было. Его охватило какое-то благостное, умиротворенное спокойствие, какое только может преисполнить довольного жизнью человека, одиноко бредущего под чуть подернутым перистыми облаками нежарким небом. До источника он доберется с большим упреждением, отмоется в проточной воде, рубаху сполоснет. Что еще? Эта душевная тишь снизошла на него как-то исподволь и совершенно нежданно. Он наперед знал, что долго ей не продержаться, но пока был рад ей несказанно. Продержалась она 5 дней. На 6-й нудный голос навершего вконец отравил ему вечернюю трапезу, И когда владелец узелкового пояса опустился на свое место, остывшую кашу доедать, Хар не выдержал. «Позволь мне спросить тебя, человече, если неявленный еще, так сказать, не явился, то откуда вам ведомо, что он должен прийти? Ведь только божественное слово непреложно, а слова человеческие могут быть и лживы». Все замерли с полуоткрытыми ртами. Навершие побагровел, делая глотательные движения, словно не давая гневным словам сорваться с губ. Наконец его прорвало. «Любопытство! Есть грех! Потому как сомнение им рождаемо! Потому и запрет на сомнение, что приход неявленного отдаляет! Отдаляя, оставляет место неверию! Где неверие, там сомнение! А кто сомневается, тот любопытствует, что греховно, ибо порождает сомнение». Он замолк и тупо уставился в миссу с остатками каши. Было очевидно, что вечерние проповеди он повторял уже столько раз, что заучил их наизусть, не давая своим мозгам никаких поводов для шевеления. Хару стало жаль старика. «Благодарю тебя, человече», — смиренно произнес он. «Я понял, любопытство влечет за собой сомнение». А сомнение, в свою очередь, порождает любопытство. Получается порочный круг. А кто в круг себя замкнул, тот этим кругом от Бога отгородился. Верно? Наверший закивал, но вид у него был прижалкий. Выходит, и поговорить-то тут не с кем. Но наутро и это решилось. Владелец узелковой опояски задержал Харра, уже поднявшего было коромысло. «Ночью озарение снизошло на меня». «Утрудил я тебя, человече! Не вертайся с бадьями, поживи при грядах, а то и на водопое. Я веление сие уж и напарнику твоему наказал. Ступай!» «Так, министрель, с повышенницем. У источника все вроде бы и почище, и лицами посветлее. Может, и найдется достойный собеседник». Прощаясь с водоносом, не сдержал радости, пошутил. «Видишь, как я быстренько в гору пошел. Уже и не при грязной земле, а при чистой воде. А вы еще талдычите, мол, любопытство — грех. Думаю, и неявленный ваш не с равнодушием на нас взирает. Любопытно ему, в какой мир прийти собрался». Водонос даже сплюнул. «Болтун ты, пустословый! А что с одной работы на другую гонят, то не радуйся. Верный знак, что быть тебе в неугодниках». Повернулся и ушел, расплескивая воду. А на работах он и вправду долго не засиживался. То грядки полол, то загородки плел, то кашу в земляных ямах томил, то по степи колоски дички собирал. Последнее понравилось ему более всего. Прямо на земле то и дело попадались птичьи гнезда, и ему едва ли не каждый день удавалось полакомиться свежими яйцами. Его самого поражала умиротворенная бездумность, охватившая его, отрешенность от всего прошлого и беззаботное приятие любого будущего. Не раздражали даже вечерние проповеди здешнего навершего. Был он, как видно, много умнее предыдущего, и, начав свой речитатив, как положено при первом же касании солнечного диска о степную кромку, делал основательный перерыв на ужин и снова возвращался к благочестивым назиданиям только тогда, когда угасал последний луч». Ночевали под открытым небом, подстелив под себя шкурки пушистых безрогих скотинок, неведомых на Тихре и именуемых здесь Агни. По ночам поднимались из травы едва мерцающие пирли, спокойные, серебристо-голубые, точно вобравшие в себя звездный свет. Ни о каком неявленном Хар не думал, но чувствовал, что его душу лелеет тот же мир и согласие с окружающей его степью, что и его однокорытников. Оскоромился он по-глупому. В траве порскнула перепелка, и он как-то машинально схватил подвернувшийся под ногу камень и точным броском подшиб добычу. Не пропадать же! Ощипал, вырыл ямку, наломал толстых сухих стеблей. До источника было далече, соседний холм, здоровенный, с каким-то торчком на вершине, едва виднелся вдали. Птичка запеклась на славу, и Хар, в состоянии тихого невинного блаженства, обсосав косточки, старательно зарыл и следы пиршества, и золу от костерка. И немало изумился, когда наутро беззлобно покачивающий головой наверший отослал его к дальнему холму. Отнести бодейки со скисшим агничьим молоком, по всей видимости, на предмет изготовления сыра. И Хар почувствовал, что с подзвездными ночлегами у степного родника покончено навсегда. Он не ошибся. Но перемена места на сей раз, как он понял, была окончательной. Громадный холм был центральным поселением мсеймов, так сказать, их столицей. Обложенный спальным навесом только с одной стороны, с другой он был окружен многочисленными хозяйственными пристройками, сложенными из слоистого камня. В отличие от других холмов, он густо порос мелколиственным плотным кустарником, кое-где приоткрывающим следы старинной кладки. Судя по множеству пристроек, грубо обтесанные плиты, которых явно были значительно старше их самих, древнее строение на холме когда-то должно было выглядеть просто грандиозным. И, похоже, разрушили его не мсеймы. Они лишь обжили дочисто разграбленные руины, уже не привлекавшие ни окрестных алчных амантов, ни вороватых подкоряжников. Харра, ни о чем его не спрашивая, приставили к давильному жому, который два одинаково опрятных телеса очищали от вчерашнего жмыха. Третий уже мельчил этот жмых в громадной каменной ступе, подливая темный густой мед и подбрасывая какие-то лиловые ягоды. Харру сунули в руки широкие плоские плетенки, гладко крытые окаменьем, и он принялся размазывать на них сладкую смесь и выставлять ее на солнце. От недальней поварни тоже тянуло чем-то духовитым, и было тепло и радостно чувствовать себя членом этой огромной, дружелюбной и всегда сытой семьи. Кто-то тронул его за плечо, совсем молодой и безбородый, а на опояске уже три узла. «С тобой хотят говорить, человече!» Хар облизал липкие пальцы и направился за провожатым, мельком заметив, что у всех на поясах узлы, кое-кого больше десятка. Может, для того и позвали, чтоб носом ткнуть. Не по чину де влез. Но нутром чувствовал, здесь такое не говорят. Провожатый довел его до зеленого склона, и тут Хар заметил несколько круглых нор, уходящих в глубину холма. Конвоир пропустил Харра мимо себя, проговорив в темноту. «К наивершему!» В глубине подземного хода сразу же затеплился огонек, бесшумно поплывший прочь. Хар понял, что его приглашают следовать за невидимым проводником, и бесстрашно ступил под каменный свод. Он ожидал ощутить неминуемый холодок подземелья, но едва уловимый ветерок был сухим и нисколько не освежающим. Глаза понемногу привыкли к полумраку, и он различил в бесшумно скользящей перед ним фигуре босоногого карлика, у которого на голове каким-то чудом держался прозрачный рог с плавающим внутри фитильком. Подземный проход несколько раз менял направление, в стенах вроде бы угадывались плотно пригнанные двери, но ни одного встреченного человека не попалось им на пути. Внезапно огонек исчез. Проводник ступил в нишу, из которой крутая лесенка, ввинтившаяся в пол, увела их в глубину подземного лабиринта. Но чем дальше от входа они оказывались, тем сильнее росло удивление. Впервые в жизни он не испытывал страха перед темнотой и низкими сводами, готовыми в любой миг похоронить его в этом теплом безмолвии. Наконец ход расширился, превратившись в сводчатый покой, и малорослый проводник поднялся на цыпочки, поджигая фитиль в свисавшей с потолка лампе, причудливой и изукрашенной крошечными резными фигурками. Хар разглядел два кресла, стоящие у противоположных стен. Никакой другой мебели не наблюдалось. И только тут он ощутил, наконец, влажный и затхлый воздух, присущий подземельям. Примешивался и еще какой-то неопределимый запах, тревожащий, нечистый. Проводника уже не было, зато послышались шаркающие шаги, и в помещении появился согбенный старец со связкой каких-то трав. Угадав в нем ожидаемого наивершего, Хар склонился в три погибели. По его представлениям, этот мсейм должен был по своему рангу быть чем-то вроде князя. Но старец, не обращая внимания на подобострастную позу своего гостя, принялся обмахивать его своим венчиком, точно стряхивая невидимую пыль. Завершив свои труды праведные, он повернулся и, шаркая уже так безнадежно, словно совершил последний в своей жизни непосильный подвиг, удалился к невидимой отсюда лесенке. Стукнула дверца, которой Хар на пути сюда и не приметил. На смену старческим послышались шаги легкие и упругие. Так могла идти даже женщина, властная, уверенная в себе. Но нет, это оказался мужчина, не старше самого Харра, в развивающемся сером балахоне. Правда, намного длиннее, чем у остальных. Он стремительно приблизился к гостю и также неожиданно замер в двух шагах от него. «Ага, обережник, сейчас будет обыскивать». Что-то выдавало в нем недавнего, а может быть и настоящего воина, и Хар невольно наклонил голову, пытаясь сосчитать узлы на его опояске. Узлов не было, так как тонкий стан незнакомца охватывал широкий кожаный пояс, как определил Хар своим зорким глазом охотника из шкурки черной змеи. Такими же были и легкие сапожки, заменявшие обязательные для всех сандалии. Пожалуй, этот малый мог быть не только воином, но и гонцом-скороходом. Послали его допросить новообращенного послушника и потом передать все наивершему, который, возможно, обитает где-то за 3-9 земель. Хар, понадеявшийся на интересную, наконец, беседу, поскучнел и одновременно отметил, что нет уже прежнего безоблачного умиротворения, а вернулась прежняя чуткость вечного путешественника, порождающая смутную тревогу. «В чем дело?» — быстро спросил обережник, и хотя он стоял спиной к свету, глаза его полыхнули темным блеском вороненого металла. Хар пожал плечами. Всем нутром он чувствовал какое-то громадное звенящее напряжение. Точно натянулась невидимая тетива, и малейшая ложь могла оказаться на этой тетиве смертоносной стрелой. «Да наверху было как-то покойнее», — с подкупающей искренностью признался Хар. Глаза Мсейма странно расширились, и еще жестче блеснули металлическим отсветом, словно он в один миг вобрал в свою память стоящего перед ним человека со всеми его потрохами. Хару не раз приводилось видеть в лесной чащобе свечение волчьих глаз. Так вот те были как-то живее. Хотя, как говаривал дьяхан, надо же, сразу и все воспоминания вернулись. Все путем. У верховного Мсейма обережник должен быть хоть наполовину ведьмаком или сибилла. «Наверху ты был таким, как все», — четко проговорил обережник. «Здесь ты такой, какой ты есть сам по себе». Он повернулся и неспешно пошел к стоящему у противоположной стены креслу, на ходу расстегивая и роняя на пол пояс, а за ним и балахон. Все это осталось лежать под самой лампой. Оказался он в коротких темных штанах и просторном жилете, наброшенном на голое тело. Великолепно сложенное тело, между прочим. «Зачем это? Чтобы Хар увидел, что на нем нет никакого оружия?» И все-таки он был по-здешнему легковесен, и даже вооруженного добрым ножом Хар одолел бы его голыми руками. «Сядь», — коротко велел он, опускаясь в кресло как-то боком. Хар усмехнулся и сел в свое кресло, только на подлокотник. В смуглом широкоскулом лицем Сейма было что-то непривычное. «А, вот в чем дело. Все пустынники, кроме молодых и посему безбородых, здорово пообрастали диким волосом. Этот же был гладко выбрит. Темные волосы его подхватывал какой-то шишковатый обруч, и никаких рабских браслетов или ошейников. «Мне сказали, что ты и твои соплеменники чтут единого бога», не спрашивая, а утверждая, проговорил Мсейм. Вопроса не было, но Хар все-таки кивнул. «Да. И этот бог — солнце». «Да». «Где лежит твоя земля?» Хар старательно сложил слова в предельно правдивый ответ. «Я родился там, где солнце стояло прямо над головой». Вопрошавшего такой ответ удовлетворил. «И долго ты шел сюда?» «Всю жизнь». И это снова было правдой. «Если у тебя уже есть свой бог, то зачем ты пришел к нам?» Хар постарался, чтобы его вздох был как можно незаметнее. «Я ищу единого бога для другого человека. Для женщины. Мог бы сам догадаться. Она ведь не может сама прийти сюда. Это твоя возлюбленная?» На сей раз пауза затянулась. После долгих дней какого-то бездумного затмения памяти было легко заглянуть в собственную душу. И все-таки ответ пришлось взвешивать и выверять. Наконец он разжал губы. «Нет». И опять-таки это было правдой. Мсейм шевельнулся, словно хотел подняться и подойти к Хару поближе. «Скажи, а почему она не приняла твоего бога?» Тут он почувствовал себя свободнее. «Да хрен их разберет, этих баб. Им бы такого боженьку, чтобы облапить да почмокать. На вроде птенца лесного». «Мужчины, как я наблюдал, придерживаются такого же мнения», — как бы про себя отметил обережник. «Скажи, а кроме нее встречал ли ты людей, которые верили бы в приход нового бога, единого и истинного?» «Насчет веры не знаю, а вот желание имеется. Поговорить по душам, так у каждого второго. Ей-ей, не вру». «Я вижу». «И что, никогда не врешь?» «Да ты что, блаженненький! Как же без лжи жизнь прожить?» Тут на месте Мсейма любой другой усмехнулся бы, но тот остался невозмутим. «Деревянный он, что ли?» «Но вот что я тебе скажу», — доверительно продолжил Хар. «На самом деле никому из них Бог не нужен, а желателен, кому верный кусок хлеба, кому власть безраздельная, кому дитятка малая. Дай каждому по мечтаниям его, и нафиг им твой неявленный». Мсейм оперся локтями о колени, ладони сложил лодочкой. Проговорил медленно и глухо, словно читал собственные сокровенные мысли, которые ему самому только-только открылись. «Бог приходит на землю грешную не тогда, когда он нужен людям. Он на краткий срок являет себя, чтобы бросить в мир семена мудрости, дабы сплотить и возвысить род людской перед лицом той смертной беды, которая обрушится на потомков их лишь через многие годы. И горе человецам, ежели не узнают они Бога единого». «Во-во!» — подхватил Хар. «А ну как действительно не признают они твоего неявленного, когда он явленным станет?» «Его признаю я!» «Ух ты!» Даже огонек в лампе затрепетал. Голос был жутким, каким-то нечеловеческим, и в глубине души Хар уже понимал, что эту беседу пора бы кончить по-добру-поздорову. Но уж очень было ему любопытно. «Ясновидец ты, что ли?» — не унимался он. «Нет, к сожалению. Но я знаю пророчества, и по ним следует, что ждать уже остается немного». «Ну да, звезда злая, черный этот на белом и под белым, еще что?» «Разве ты не слыхал про кружалы окаменные?» — вопросом на вопрос отпарировал Мсейм. «Не, темны же твои земли, родимые». Хар хотел было возразить, что со светом-то у него на родине все в порядке, но вовремя промолчал. «Бог неявленный уже один раз приходил на землю, но признали его всего несколько человек, то ли 8, то ли 9. Собрал он их на берегу бесконечного озера, на горе отвесной, и дал им в руки по кружалу дивному, с окаменьем незастывшим, и начал вещать мудрость свою неизбывную, и чертили они на кружалах своих знаки глубокие». И каждый знак сразу твердел, чтоб навеки вечный и нетленным да неуязвимым стать. 3 дня продолжалось их бдение под голос божественный, и когда исписали они кружала свои до самой середки, обращая их посолонь, удалился Бог, чтоб снова стать неявленным. «И кружала те у тебя?» Хар подался вперед, чуть с кресла не свалился. «Боговы споспешники, погоревав о краткости явления дивного», — продолжил, точно не слыша вопроса, рассказчик, — «решили сравнить написанное. Но к их безмерному удивлению оказалось, что все они писали, а значит, и слышали совершенно разное. Один — о сотворении мира, другой — о заветах нерушимых, третий — о следующем пришествии. И впали они в смуту. Каждый утверждал, что только он один прав». Только он слышал голос истинный, а другим было ниспослано искушение неправдой. Дошло у них и до побоища, и забили они половину из себя насмерть, поскольку один, зверилой именуемый, был настоящим великаном, и притом лютости неописуемой. Он у других кружало отнимал и с горы в озеро скидывал. Тогда осерчали остальные и, соединив усилия, навалились на зверилу и отобрали его кружало, отправив вслед за остальными. Бог, такое непотребство видя, разгневался и наслал на ту гору молнию, расколол вершину горы, нечестивых споспешников своих в воду опрокинул, кружало, что на дне лежали, осколками камня засыпал. «Е-мое!» — чуть опять не выразился вслух министрель. И у этого ума оказалось не больше. «Но зверило в воде, очутившись, — продолжил свое повествование всезнающий обережник, — сразу опамятовался, и кто еще жив был, тех на берег вытащил. Повинились они перед неявленным и решили записать, что в памяти удержалось. Писали уже на простых листах болотных, что упустили, что переврали неведомо. Но зверило за подвиг свой был святым объявлен». Тем более, что и скончался он мученически, подавившись блинами, потому как за рассказы его небывалые его в любом доме кормили, как на убой. Хар сглотнул слюну, вспомнив про собственный постный рацион. А листы те сложили в одну книгу и нарекли святыми письменами или длением дней. «И это дление дней у тебя имеется?» — не успокаивался Хар. «Народ мудрость утратил. Грамотных нынче раз-два и обчелся. А кто и знает искусство кружал, то все равно хоть что-нибудь да переврет». Мсейм снова ушел от прямого ответа. «Ну и Строфион с тобой. Не хочешь — не говори», — рассердился Хар. «Про зверилу ты меня байкой уже потешил, а заветы у меня и свои собственные имеются». «Ложные», — отчеканил, как отрезал Мсейм. «Это почему же? Вот вы даже скотину не убиваете. Шкура нужна, так я видел, в загоне без воды питья держите, пока сама не сдохнет. Так и у меня правило — не убивать. Без крайней надобности, естественно». «Вот видишь», — назидательно изрек обережник, — «не отними у другого жизни никогда, ни у какой твари. Мой завет полнее твоего». «Ага, а ежели это зверь лютый, который дитя малое под себя подмял?» «Значит, на то воля неявленного». «А по мне, кто на то глядеть будет, сложа руки, сам хуже зверя. Ну да пес с ним, с младенчиком. Ежели ты не чадолюбив, то тебе действительно все равно. Одним больше, одним меньше. Но вот тебе другая задачка. Ты сам. Ты один сможешь узнать своего неявленного. А на тебя три злодея напали. Должен я за тебя вступиться? Или погибай себе на здоровье? Но ведь тогда твой бог так неузнанным и останется. А затем беда падет на весь род людской. Кто в той напасти повинен будет? Ты? Я? Бог?» Мсейм вроде должен был бы разозлиться, но его лицо опять осталось бесстрастным, он только вполголоса заметил. «А я в тебе не ошибся». «Кстати, Хар уже не мог сдержать взятый разбег. А что приключилось в прошлый раз, когда твой неявленный так и убрался, несолоно хлебавши?» И снова обережник не разгневался, а проговорил вполголоса. «Ты вроде бы себя за знатного человека выдаешь, рыцаря. Что-то говор твой для именитого странника слишком прост. С кем поведешься? На дорогах-то все больше быдла попадается. Так что там насчет мора и глада?» «Был и мор, был и глад. В одном стане богатом, а мантишка завелся чересчур шустрый. Двоих других придушил, единолично править стал. Своего стана показалось мало, подался к соседям. Окольное быдло, как ты изволишь выражаться, рассудило, что если ими править будет Амант, богатством славящийся, то и их стан также богатеть будет. Улестили стражу, открыли ворота. Стал Амант уже двум становищем голова. Не дурак был, смекнул, что в открытые ворота легче входить, чем запертые боем бить. Объявил, что всем подданным платить теперь вдвое меньше. Сам-то не в накладе, вся подать ему одному». «Тут уж все окрестные поселения как вскипели. Своих бьют, чужого призывают». Он и двинулся. В дальних-то станах успели спохватиться. Страну всю в один заслон объединили. Навстречу выставились. Неизвестно, кто бы кого. Только на оставленные без воинов поселения сразу же лесовики-подкоряжники навалились. Даже озерные с островов приплыли. И что тут началось? Не понять было, кто с кем воюет». Все разграблялось, кто поболее урвал, с добычи обратно в лес подавался. Тут тебе и твой мор, и твой глад начался. Все богов своих позабыли, дела-ремесла побросали, детей рожать и тех перестали. На этой вот горе храм стоял, сохранялся в нем полный список дления дней. Все погибло. Но не навечно же. Не то теперь». Народишко серый, старинный язык возвышенный и тот позабыл. Как жизнь налаживаться начала, все аманты окрестные собрались на тридевятное судьбище и порешили. Никогда более уставленного порядка не менять, двум амантам за третьим следить, каждому становому жителю и простолюду окольному своего бога иметь. Кто без бога — не человек, а скотская сыть. Кто закон сей нарушит — «Девятному судьбищу подлежит!» Хар невольно покачал головой. «Детишки, детишки славные вы мои лучники! Надо бы до вас добраться, пока вы беды не натворили!» «Ну да, теперь ему у Мсеймов задерживаться незачем. Пока до зелогривья добредет, уж и папашей поди станет. Дважды притом. Так что пора. «Что-то не так?» — быстро спросил обережник, зорко следивший за каждым движением своего собеседника. «Да вот мне подумалось, что по этому-то закону аманты не слишком должны обрадоваться, ежели ваш неявленный снова на землю ступит. Он ведь будет един для всех. А аманты, сам говоришь, пуще смерти теперь боятся единой власти. Людская власть над телом, богова над сердцем», — строго возразил Мсейм. «Не путай. В длении дней сказано, что неявленный почитает власть амантову непреложной и вечной, но сам он владычествует всем сущим». «Не понял», — сказал Хар. «Тупой ты, однако. Аманты всеми делами становыми распоряжаются. Бог же единый требует, чтобы дела эти были праведны. А если нет, покарает. Выходит, он выше всех амантов, выше тридевятного судбища». «Так было, так есть и так будет». «Ну так хрен они это потерпят!» Обережник резко наклонился вперед, глаза его снова сверкнули металлическим оружейным отблеском. «А ты знаешь, сколько тут у меня в предвестной долине собралось мсеймов? И каждый день прибывают все новые и новые, как только неявленный». «Вот именно, как только!» — перебил его Хар. «А ты не боишься, что это самое «как только» наступит не завтра, и не через день, и не через год? А людишки все прибывают, их занять нужно. Безделье, оно смутные мысли порождает». «Чтоб жилье справить, да прокорм достать, и все это голыми руками? Нет, на безделье сетовать не придется». «Ах, вот почему ты им железо в руки не даешь». «Мудро. Да, тогда с руками бездельными мороки нет. Другая беда — помирать они начнут. И не просто так, а в надежде своей обманутой. Ждали, ждали, да так и не дождались. А взамен что? Тюря зерновая да бормотун косноязычный на закате. Смотри, побегут вспять, и это уже бесповоротно. Одно дело не чтить неявленного вовсе, совсем другое — сперва поверить, а потом веру эту утратить. Смекаешь? Вера, как костерок, подкармливать надо». «Вот потому...» — голос молодого Мсейма зазвенел, сам он распрямился и подался вперед, точно хотел сорваться с места. Но овладел собой, слова снова зазвучали сухо и бесстрастно, точно стук деревянных ложек. «Ты спрашивал меня о кружалах окаменных, о том, что уцелело из списков, сделанных много позднее с болотных листов звериловой братьи. Так вот, все, что сохранилось, здесь, у меня. Насколько я понимаю, это половина того, что со звуков гласа божественного было написано. А найти остатнее возможно?» «Нет. И времени в обрез. И намеков никаких, что там сказывалось?» «Это известно. И не кому-нибудь, а самому Звериле Великосвятному Божий глаз поведал, какова награда праведникам после смерти. Попадут где они в застолье изобильное и бесконечное, будут слушать рокотаны сладкозвучные, и узрят они Бога». «В каком это образе, интересно?» «Сказал же я, нет про то записей, а пустым словам верить нельзя. Все перевранно. Кто про пир городит, кто про озера с островами плавучими, кто про сады висячие. И все врут нескладно, незавлекательно». «А ты чего хочешь?» «Мне известно доподлинно. Певец ты и придумщик, охмуряющий народ своими песнями да небывальщинами». И откуда это он узнал? Здесь, в предвестной долине, Хар об этом и словом не заикнулся. «Так вот, сложи мне песнь, доселе неслыханную, о блаженстве вечном, что ждет каждого праведника, верующего в приход неявленного, о дарах несметных ему уготованных, о дворцах окамененных, для них распахнутых, о воле безошейной, телесам дарованной, о девах полногубых, неперепоясанных». «Хм», — недоверчиво произнес Хар. «И о девах тоже, там за смертной чертой все можно. Ты слушай меня. Сложишь песню яркую, как семь радуг, друг на дружку наложенных, и такую призывную, чтобы каждый мой мсейм за блаженство это обещанное послесмертное добровольно бросался бы хоть на меч, хоть в костер. Я дам тебе ракотан чудозвучный. Будешь петь ты на каждом холме, а когда ступит на землю неявленный, мы предстанем пред ним. Я первый, а ты второй. Из толпы великой второй. И еще я скажу тебе...» Голос Мсейма понизился до шепота, хотя кто мог услышать? Любое слово так и оставалось погребенным в подземелье этом подгорном. «И еще на листах тех значится. Недолги будут дни Бога Единого на земле нашей. Ты про это не пой, этого не надобно. Только после ухода его останутся боговы соспешники, слава о коих прибудет уже до скончания рода людского. И первым среди них буду я, ты вторым». Ну вот теперь действительно было сказано все, и пора было смазывать пятки, а то ведь и вправду будут водить его, точно зверя ручного, на цепочке от холма к холму, а он ежевечерний будет врать им про долю лакомую, загробную. А ведь на Тихре родимой каждый ребенок знает. После смерти ледяные просторы, где лишь темень и безмолвие. Он глубоко вдохнул нездоровый, промозглый воздух, прямо-таки осязаемо ощутил едкое отвращение ко всякой лжи. «Вот что я скажу тебе, ты первый споспешник неявленного», — проговорил министрель снисходительно. «Может, и невдомек тебе, но песни ведь по заказу не пекут. Чать не мясной пирог. Чтоб песни сложить, надо знак получить нежданный. То ли закатный луч, то ли приветный взгляд. Иной раз мужичонка проползет толстопузенький, в дымину полосатую пьяненький. На него, глядячи, припевка застольная сама с языка соскакивает. Так вот, есть у меня на родной дороге пословица. Сколько девка огурчиком не балуется, а без мужика дитё не родится. Понял?» По окаменелому лицу молодого Мсейма Хар прочитал, что тот ничего не понял. «Ну что с него возьмешь? Тупой. Видно, за всю свою жизнь двух строк складных да напевных не сложил. Тем более, что на этой убогой землишке и петь-то одним амантом дозволено. Ты прости, я тебя обнадежить понапрасну не хотел. Вот ежели бы мне видение какое нежданно случилось, или знаменье, или самого твоего неявленного я повстречал, может, тогда. Между прочим, когда он явится, его неявленным уже и называть-то будет как-то несоответственно. Об этом тоже в листах болотных и намека нет. Когда он придет... «Имя ему будет Осиянный», — сухо и надменно проинформировал его Мсейм. «Ежели переложить его со старинного языка на наш говор. Но ты наболтал слишком много лишнего, а прямого ответа не дал. Согласен ты или нет?» Хар устремил на него тоскливый взгляд. «Нет, человече, нет. Я птица лесная. В неволе не пою и не размножаюсь». «Так и передай своему наивершему, ежели ты не от себя говорил, а им послан был. И пойду я». Впервые за всю беседу обережник дернул углом суховатого рта. Видно, такая уж у него была улыбка. «А ты все-таки глупее, чем я полагал. Не понял, что я и есть наивершей. Что ж, ступай». Хар виновато развел руками. Разочаровал, мол, так не обессудь. Насчет наивершего он давно догадывался, но виду не подавал, чтобы не портить иллюзорного равенства в беседе. Поднялся. «Только подай мне мой пояс», — как бы мимоходом бросил наиверший. Хар сделал несколько шагов вперед, наклонился, скрывая усмешку. «Ох, наиверший, напрасно ты меня за полудурка держишь. Сидишь вроде бы спокойно, а ноги выдают. Ишь, как икры-то напряглись». «Не отпустишь ты меня по-добру, по-здорову, слишком много меж нами наговорено». А обрадовался-то, обрадовался. На Мсеймах своих дрессированных силушку не покажешь, кулаками не помахаешь, нельзя. Рожу постную надо блюсти. А со мной вот поиграться вздумал. Только не все ты про меня слыхал. Видно, не знаешь, что такое астрофионий удар. Он распрямился, держа в руках шершавую змеиную кожу, и в тот же миг наиверший сунул руку под кресло и вроде бы схватился за какую-то палку. Этого Хар уже разглядеть не успел, потому что пол под ним вдруг расступился, и последнее, что он заметил, был голубоватый мерцающий обруч, засиявший у Мсейма над головой.